Глава 85. Быстроходная траншейная машина вгрызлась в грунт стальным колесом с ковшами и отбрасывала землю по обе стороны глубокого окопа. Прибывшее в Заречье подразделение российских войск окапывалось в лесу, маскировало огневые позиции и технику. Отдаленные взрывы снарядов гремели на украинской стороне. Олег Мешков сидел, привалившись к дереву. Наталья плела венок из красно-желтых кленовых листьев. Большой венок для себя и маленький для девочки. Для пятилетней Сони, которой уже нет. Дрон-разведчик подтвердил. Мама и дочь Черляняк погибли от мин, установленных украинскими военными у лесополосы. Большой венок получился красивым и пышным, а маленький то и дело рассыпался, подводила дрожь пальцев. Командир взвода инженерных войск на ходу пообещал Мешкову: «Ваш патриот вытащим ночью, будете ждать?» «Потом заберу, сразу не заведется». По рации командиру доложили о задержании автомобиля «Субару» с водителем. Олег поднялся и спросил: «Водитель Андрей Мешков?» «Так точно», — ответили в рацию. «Это за нами брат приехал», — пояснил майор полиции. Ранее военные дали ему возможность связаться с Андреем. По дороге в Грайгород Андрей без умолку тараторил: «Я чудом выжил, чудом! Заправка взорвалась буквально рядом со мной, ну, прямо на соседней улице!» «Я там был», — устало сказал Олег. Брат его не слушал и продолжал выплескивать пережитый страх. «А снаряды? То справа, то слева, почти мне на голову! Говорят, есть не разорвавшиеся! Ужас! Ирина не хотела меня пускать, за машину боится! Да чтоб я брату не помог! Мы ж с тобой с детства как мушкетеры! Ты и я, и Штанько! Кстати, где заступ?» «Еще встретимся», — пообещал Олег. Андрей обернулся, увидел накошелевый венок из ярких листьев и просиял. «Вот это по-нашему! Слабаки трясутся, а мы не унываем. Выжили!» «Не все», — тихо сказала Наталья, высунула венок в окно и наблюдала, как ветер срывает с него листья. Субару въехала в город. Андрей с животным страхом комментировал увиденное разрушение. Неожиданно он резко остановился у сгоревшего дома, выскочил из машины и схватился за голову. «Ну надо же! Вот же непруха!» Заметался от пепелища к машине, отчаянно жестикулировал и орал: «Братишка, ты только глянь! Мой дом, мой лучший дом в пепел! Снарядом, гады, и пожар! А пожарные? Ну где они были?» «Твой дом?» — удивился Олег. «Купил! На последние! Инвестиции в будущее! Вот же дерьмо!» Андрей вдруг замер. Его глаза округлились, рот приоткрылся, губы выдохнули. «Ох! Мне срочно нужно проверить другие объекты!» «Мы пойдем», — решил Олег, выбираясь из машины. «Галину Матвеевну с Тарзаном проверим». Олег и Наталья ушли. Андрей выпил воды из бутылки, вылил остатки на голову, протер глаза и увидел, что дорогу Субару перегородил черный ленд-крузер. Если внедорожник был неизвестен Андрею, то водителя он узнал сразу. Начальник полиции, подполковник Черкасов. Начальник выглядел грозно, в черной спецназовской форме, с автоматом в руках, и говорил властно: «Гражданин! Прошу предъявить документы на автомобиль». «Мой брат, Олег Мешков, майор, у вас служит». Андрей обернулся в поисках брата, но тут уже скрылся из вида. «Документы». Черкасов взял свидетельство о регистрации и, не глядя в карточку, заявил: «Автомобиль принадлежит Ирине Шевченко. Верните ключи». «Это формальность, мы вместе». «Неподчинение полиции?» Раздосадованный Андрей протянул ключи Черкасову и возмутился. «Произвол! Вам нечем заняться? Мой дом сгорел! Оформляйте!» «Твой дом? Ты уверен?» — с издевкой спросил женский голос. Андрей обернулся. Из ленд-крузера появилась Ирина Шевченко. Она забрала ключи и документы у Черкасова и поблагодарила. — Спасибо, братик. — Ну, дальше вы сами, — ответил подполковник и уехал. Ирина села в Субару, подвинула кресло, стала настраивать под себя зеркала. Андрей бросился к ней. — Ира, что происходит? Женщина заблокировала двери, оставив приоткрытым окно. — Любовь не вечна, мальчик. Давай расстанемся мирно. — Меня по боку? — Под зад коленом. — Ах так! Да катись ты ко всем чертям! Кому ты нужна? Я сам без тебя справлюсь! — Вот это я и хотела услышать. — Что это? — Истинное чувство. Андрей наклонился к окну и мстительно процедил. После колонии и коза за бабу сойдет. Ирина растянула напомаженные губы в сладкой улыбке, оставив глаза ледяными. Когда Синица нас познакомила, козлик, я думала не о замужестве и даже не о конвульсиях, которые ты называешь любовью. Я думала о деньгах. И я их получила. А ты получил отзывчивую бабу, готовую всегда и везде. Каждый получил то, что хотел. «Что ты получила?» — заволновался Андрей. «Квартиры, дома. И этот, к сожалению». Ирина кивнула на пепелище. «Ты подделала документы?» — стала доходить до Андрея. «Ничего я не подделывала. Ты сам подписал мою долю». 10%. «Читать надо было, что подписываешь». Андрей схватился за голову. «Ты меня обдурила!» «Потому что не дура. Ты меня использовал, а я тебя. Мы в расчете. Квартиры и дом мои. А с фермой на границе сам разбирайся». Субару резко тронулась, вцепившийся в дверцу Андрей чуть не упал. Шевченко крикнула в окно. «Сумку с вещами выставлю за порог!» «Чтоб у тебя все сгорело!» «А у тебя отсохло!»